Воровский улыбнулся. «А вы? Я до присяжного не дорос, не пустили. Я на помощниках замер. Конец карьере. Страх и позор». «По каким вопросам будете поддерживать нашу позицию, Феликс Эдмундович? Выступление приготовили? Или предпочитаете экспромт?» — спросил Ленин. «И так и этак. Поддерживать вас станем по всем вопросам. Выступать от нас будет Варшавский. Адольф? Варский, кажется, так? Да. Он славный товарищ. Почему только он, а вы? Акцент. Как-то неловко с моим-то языком выступать на таком высоком форуме». Ленин всплеснул руками, пораженный. «Да как вам не стыдно, Феликс Эдмундович, побойтесь Бога. Язык языку ответ дает, а голова смекает». «Нет», — упрямо повторил Дзержинский. «Я выступлю лишь в случае крайней нужды». «Это я вам обещаю», — как-то даже обрадованно сказал Ленин. «Драка будет звонкая. Хотя мы проиграем, видимо, по всем пунктам». Дзержинский спросил недоумевающе: «А как же объединение?» Ленин пожал плечами. «Я готов выслушивать товарищей из меньшинства. Готов молчать. Я готов даже отступить во имя объединения с национальными социал-демократиями. Вот если мы сможем провести объединение с вами в самом начале работы съезда, многое может измениться. Очень многое». Воровский сказал задумчиво: «Это меньшевики понимают не хуже нас с вами. Коли мы объединимся в самом начале, Феликс Эдмундович вправе потребовать дополнительные мандаты, и этому ничего нельзя противоположить, и тогда приедут польские делегаты, и мы уравняемся с меньшевиками в голосах. Если меньшевики не утвердят наше объединение в начале работы, мы должны будем думать, как повести себя», — сказал Дзержинский. «Мы не марионетки. Мы представляем 30 тысяч организованных польских рабочих». Ленин рассердился. «А мы кого представляем? За нами тоже немало русских рабочих. Ведь мы знаем, что нас ждет. Так что и вам, Феликс Эдмундович, предстоит пострадать. Дело того стоит. Умение видеть в поражении задатки победы — необходимое умение. В этом, коли хотите, заключен весь смысл политической борьбы. Обижаться наивно — это безвкусно, когда в политике обижаются». Надежда Константиновна приготовила вырезки из русских газет, отчеркнула наиболее важные строчки красным карандашом, сделала подборку из французской и немецкой прессы. Расшифровала письма, доставленные курьером из Харькова, Екатеринослава и Читы. «Нас ждет избиение», — сказал Ленин. «Впрочем, беседуя с товарищами, я вынужден смягчать. Обещаю борьбу. Наши не растеряются? Могут. Кое-кто считает, что разумнее было бы уйти со съезда, если расклад не в нашу пользу». Ленин ожесточился. «Партийная борьба не знает практики наибольшей благоприятности. Нельзя смешивать политику с идейной борьбой. Открытого столкновения боится тот, кто не верит в свое дело. В конечном счете протоколы съезда будут изданы. Каждый, умеющий читать и сравнивать, вправе вынести свой приговор». Пришел Румянцев. Здесь, в Стокгольме, он жил под фамилией Шмидта. И никто в его пансионе не подозревал, что обладатель этой фамилии русский. Говорил Румянцев по-немецки без акцента, знал не только «Hochdeutsch», но и диалекты. Саксонцы считали его своим, также относились к нему мекленбуржцы. «Вот, Владимир Ильич, я переписал. Вышло 4 страницы. Много? Вы открываете съезд. Вам и задать тон, краткость и деловитость. Давайте-ка поработаем. Да и коррективы надо бы внести. Вы на пристань не ходили, а я делегатов встречал. Мы в меньшинстве, в сугубом меньшинстве». Мартов с Даном постарались. «Не следует мелко обижать оппонента. Принцип широкого демократизма при выборе делегатов не они выдвинули, мы. Вы», — уточнил Румянцев. «Я лично протестовал, если помните. Вы настояли, Владимир Ильич». вот теперь и расхлебываем. Испугались меньшевиков?» Ленин странно усмехнулся. «Или сердитесь на меня?» «Второе. Ну, это пожалуйста. Только б не первое».